старикам, — сказал он, — следует довольствоваться своими старыми пороками и не приобретать новых. Но, глядя на вашу игру, прекрасная дама, я заразился вашим пылом. Очень уж приятно и соблазнительно было наблюдать за вами, когда вы играли. Скованность Тонетты сразу исчезла. Она чувствовала на себе испытующий, признательный, чуть-чуть жадный взгляд Франклина. С приятным трепетом вспомнила она маскарады и танцы, во время которых к телу ее прижимались тела незнакомых мужчин. Она шаловливо подумала, «Если господин мятежник на меня смотрит, значит, он не опасен. Значит, я могу с ним сделать все, что захочу». «Что же во мне было особенного?» — спросила она. Франклин почувствовал кокетливые взгляды, брошенные ему сквозь прорези полумаски. Стало быть, он избрал правильную тактику. Эта королева была одной из женщин, каких он встречал во Франции сотни. Она была глуповата, она говорила банальности, но говорила прелестно. Ну что ж, с этой королевой он будет дальше разыгрывать роль старика, полуотечески, полуфривольно, почтительно и чуть иронически, ухаживающего за молодой красивой женщиной. «Это добрый знак», — сказал он, — «если женщина иногда отдает себе волю и немного играет. Кто терпим к себе, тот, несомненно, терпим и к другим». «Вы считаете меня терпимой?» — спросила Туанетта. Франклин поглядел на нее испытующе доброжелательно. «О людях по внешности так же трудно судить, как о дынях», — сказал он, — «особенно если видишь только половину лица». Обычно женщины, наверное, потому что они ближе к природе, терпимее мужчин. В этом у них есть нечто общее с так называемыми дикарями. Я хотел бы, запросто обратился он ко всему обществу, рассказать вам еще одну историю о моем шведском миссионере. Как все миссионеры, он долго и добросовестно проповедовал индейцам свои христианские истины и знакомил их с Библией. Индейцы слушали его внимательно, дружелюбно и терпеливо. Потом, будучи людьми воспитанными, они в знак благодарности рассказали ему несколько своих легенд. Рассказы их оказались менее длинными, чем его, но короткими их тоже нельзя было назвать. Наконец, терпение моего друга лопнуло. «Перестаньте», — взмолился он, — «я проповедую вам святые истины, а вы подчуете меня баснями и сказками». Индейцы обиделись. «Любезный брат», — ответили они, — «по-видимому, твоя достопочтенная мать недостаточно хорошо тебя воспитала и не научила вежливости и терпимости. Мы верили твоим рассказам. Почему же ты не веришь нашим?» «Великолепно», — сказал принц Карл, все время тщетно искавший возможности сострить, и прибавил. «Чья же правда была лучше, доктор Франклин, вашего друга-миссионера или индейцев?» «У каждой из сторон была своя хорошая полуправда», — отвечал Франклин. Тонетта почувствовала, что это сказано для нее. Ей льстил тон, которым говорил с ней мятежник, но все-таки она была не вполне довольна. Всячески показывая, что видит в ней красивую, привлекательную женщину, он, однако, немного потешался над ней, а она не могла этого потерпеть. Она не позволит обращаться с собой, как с девчонкой. Она докажет, что ни в чем ему не уступает. «Ну, а вы сами, доктор Франклин?» — спросила она лукаво и снисходительно. «Вы сами, конечно, считаете свою правду абсолютно полной?» Старик поглядел на нее отечески ласково. Он был доволен достигнутым. Но, может быть, ему удастся извлечь из этой встречи еще кое-что. Может быть, ему удастся спровоцировать эту недалекую, но силищуюся казаться умной женщину на высказывания, которые пойдут на пользу правому делу. Она так красива, что прям-таки жаль причинять ей неприятности. «Было время, — ответил он миролюбиво, — когда я считал свои суждения единственно правильными, но чем старше я становлюсь, тем дальше я отхожу от такой точки зрения. И теперь я уже очень далек от взглядов одной дамы, которая некогда мне пожаловалась. Не знаю, как это получается, но до сих пор, кроме себя самой, я ни разу не встречала человека, который был бы всегда прав». Окружающие слушали с величайшим вниманием. Водрей, Лидиана, Полиньяк, Пьер и Дезире, каждый воображал, что это он, и никто другой затеял такую интересную и волнующую игру.